Вот два белоснежных барса прыгнули с двух сторон на косово в доску ликвидатора. Ланса мотнула, барсы сшиблись ледяными лбами и осыпались горками снега. Вот в атаку пошел носорог. Острая сосулька, торчавшая из его лба, просвистела в нескольких сантиметрах от покачнувшегося ланса и пронзила насквозь огромного белого медведя, пытавшегося сгробастать нарушителя границы сзади. Еще две снеговые горки остались за плечами бравого ликвидатора. Ловкость ланса так разозлила защитников Снежной Королевы, что на других непрошенных гостей они перестали обращать внимание. Чудища азартно носились за его величеством, крушили друг друга и зверели их все больше. «Да кто ж так ловит, болваны?» — не удержался Денис. «В ловушку его загоняйте, в ловушку! Лучше всего во дворец. Куда он оттуда нахрен денется?» Как ни странно, его послушались. И началась великая охота. Загонщиками были Дэн, Кэтран, жутко разобиженный Морал и куча снежных чудищ. В роли дичи выступал, естественно, Ланс. Командовал парадом стажер. «Коридорчик, коридорчик организуем, ногами не бить. Ну ты куда со своим рогом прешь? Эй, кто там поближе? Да пните как следует этого козла!» Ближе всех оказался снежный великан размером с Кинг-Конга. От его пинка Морал пошел юзом, и на последних метрах все-таки достал обидчика. Самое приятное именно по тому месту, в которое метил изначально. Траектории их наконец-то пересекались. Его величество влетел во дворец, держась обеими руками за пострадавшую часть тела. «Ес!» — завопил Морал, сделав неприличный жест копытом. «АБХСС!» — треснул его по лбу, налетевший сзади стажер. «А ну, проваливай отсюда, народный мститель!» Олень и не подумал обижаться на столь непочтительное отношение к его оленям с сединам. «Как я его, а?» — кинулся он к чудищам. «У-у-у!» — замычали снежные монстры и принялись качать удачливого загонщика. «Крутая у Снегурочки охрана!» — засмеялась слегка запыхавшийся Кэтран. «Некогда, Кэт!» — прошипел Денис, затаскивая подругу во дворец. «Надо поймать этого обормота, пока он дело не наворотил». «О, и тут Гансик наврал! Хотя что с него взять? Богема!» Он прекрасно помнил по сказке, что стенами чертогов Снежной Королевы были вьюги, окнами и дверями буйные ветры. Как бы не так, дворец построили целиком изо льда. Зал, в котором они оказались, поражал своим великолепием. Северное сияние проникало сквозь полупрозрачные стены, отражаясь бесчисленное количество раз от ажурных конструкций колонн и зеркального ледяного пола. Вспыхивали разноцветные брызги в кристаллических обломках льда, разбросанных в художественном беспорядке тут и там. А в самом центре зала Денис не поверил своим глазам. В самом центре расположился двухэтажный деревянный особняк. Терем-теремок. Крыша черепицей крыта, ставни узорчатые, резные, расписные. Из трубы дымок идет. Единственным инородным телом здесь был ланс, целеустремленно петлявший между сверкающими обломками к чудо-теремку. «Если наш Жан выжил в этой холодрыге, то только здесь», — сообразила Кэтран. «А если мы хотим, чтобы выжил ланс, то его нужно остановить, пока не поздно», — добавил стажер. «Не дай бог, на Снежную Королеву нарвется». Однако они слишком замешкались у входа. Ланс уже карабкался по крыльцу. Ликвидаторы не успели. Когда они ворвались в теремок, Их коллега тащил за ноги с печки Жана. Оборотень с просонок бессмысленно хлопал глазами, отчаянно зевая. «Задание выполнено!» Ланс попытался вытянуться в сторонку, покачнулся, пытаясь сохранить равновесие, схватил Жана за ногу и вместе с последним грохнулся на пол. «Наконец-то я вас нашел!» — окончательно проснулся оборотень, поднимаясь с Ланса. «Ты его не раздавил?» — кинулся к другу Денис. Его высочество безмятежно дрых. Бессонная ночь и дикий попек поутру от взбесившегося морала взяли свое. «Сейчас мы его!» — засуетился Жан. Оборотень легко, как перышко, поднял Ланса и аккуратно положил на лавку около окна. «Пусть проспится!» «Некогда. На горбу понесем. Дневники и карта при тебе?» Катран вернулась к роли начальницы. «Ну?» «Одевайся». «Зачем?» «Сматываем удочки, пока снежная королева не появилась», — пояснил Денис. «А позавтракать? Не, я не согласен. Снежанка, спроварь-ка нам на стол, по-быстренькому». «Уже накрываю, сокол мой ясный», — проворковал нежный голосок из соседней комнаты. Дэн с Катран выпучили на Жана глаза. «Хозяюшка моя», — пояснил оборотень, почесывая волосатую грудь. «Ну, пойдем откушаем, чем Бог послал». Он первым шагнул в трапезную. Около стола хлопотала симпатичная румяная девушка в зеленом сарафане, в розовом кокошнике и в аленьких софьяновых сапожках. И послал им в этот день Господь с помощью хозяюшки пирожки. Много пирожков. Ими были завалены все блюда на столе. А еще стоял там попыркивавший паром самовар. «Откушайте, гости дорогие!» В пояс поклонилась хозяйка. «С брусникой!» — показала она на одно блюдо. «С малиной!» — показала на другое. «С мясом!» — «С ежевикой!» Список был очень длинный. «Ну и с этим!» Жан выставил на стол приличную четверть самогона. «Убери!» — испуганно замахал руками Денис, косясь на Кэтран. Принцесса довольно улыбнулась. Реакция гостя понравилась и хозяйке. Она шаловливо показала язычок своему повелителю, стянула четверть со стола и убежала в другую комнату. «Слушай», — покосился ей вслед стажер, — «а это не она?» «Кто?» «Не снежная королева?» «А, снежанка-то? А кто же еще?» «А как же ты ее растопил?» — ахнул Денис. «Ледышку-то эту?» «Ну...» — промычал оборотень, уминая за обе щеки пироги. «Поначалу трудно было. Лезет ко мне, а сама... Бррр! Ну, я ей говорю, че ты от мужика хочешь, ежели он холодный да голодный. Ты давай-ка все по уму». Она в миг эти хоромы сотворила. Жан пододвинул к себе еще одно блюдо с пирогами. «Дальше, дальше давай», — заерзал на лавке Денис. «А что дальше? 3 дня на печке с ней отогревался. Ну, она и растаяла». «Класс! Слышь, Жан», — подался к оборотню стажер, — «одолжи печурку, денька на 3». Денис стрельнул глазами в сторону Кэт и тут же схлопотал от нее ласковый подзатыльник. Глаза принцессы смеялись. «Ну что ж, все в сборе», — резюмировал стажер. «Основные опасности позади. Думаю, пора выбираться отсюда. Жан, тащи карту, дневник и Снежану. Она эту местность должна знать. Глядишь, чего и подскажет». «Это да», — оборотень замялся. «В чем дело, Жан?» — насторожился стажер. «Глупый ты», — упрекнула его Катран. Неужто не видишь? Никуда он с нами не пойдет. Круто подсел ты на свежемороженые пирожки, присвистнул стажер. Что делать будем? Он повернулся к принцессе. А ничего? Не будем портить парню жизнь. Отпустим с миром. Зови сюда свою отмороженную. Размороженную, поправил стажер. Размороженную, согласилась Кэт. Снежанка! Крикнул заметно повеселевший оборотень.